«Зачем же вешаться?» — тихо улыбнулась Настя. «Можно просто не иметь с ними дела. Как я и поступаю. Со мной не просто поговорили, не так. Меня вышвырнули вон, как попрошайку, которая конючит с протянутой рукой под дверью роскошного особняка. Асенька! Они уже все поняли, осознали и готовы принять твое сотрудничество. Они же не знали, что ты из отдела Гордеева. А они и знать не хотели. У них лозунг «Все бабы — дуры», руководящий и определяющий принцип их существования. Они хорошие люди и грамотные специалисты, но люди, живущие с этим лозунгом, мне неприятны. Они мне отвратительны. Пусть они живут долго и счастливо, дай им Бог здоровья и всяческих благ, но не заставляй меня иметь с ними дело. Я не буду им помогать. Аська, ну чего ты добиваешься? Чтобы тебе сам начальник УВД в ноги упал? Тогда согласишься? Ня. Она озорно улыбнулась. Опоздали. Если бы сегодня, до твоего прихода, они пришли бы ко мне с нормальными человеческими словами, все было бы иначе. Думаешь, я не пыталась справиться с собой? Думаешь, не искала им оправдания? С самого начала, с того момента, когда они не выполнили просьбу Колобка и не встретили меня на вокзале. Но номер зато сделали, как обещали. Да? Ни черта они не сделали. Пришлось просить и унижаться. Но ты же живешь одна в просторном номере, — удивился Юра. Взятку дала, — просто ответила Настя. Так вот, я пыталась придумать все мыслимые и немыслимые оправдания и твоему приятелю Головину и следователю. Я терпела столько, сколько хватило сил, а потом решила. А ради чего, собственно? Люди уверены, что справятся сами. Чего я суюсь к ним со своей женской помощью? Нужна буду, сами придут. И я не буду кочевряжиться и дуться, строить из себя оскорбленную невинность. Попросят — помогу. Но ведь просят же. Чего ж ты теперь-то ломаешься? Нет, Коротков, это не они просят, это ты просишь. А они не сочли нужным задницы от стула оторвать и поговорить со мной по-человечески. Пусть не извиниться, но поговорить. Куда там? Это ниже их достоинства. Бабу просить о помощи. А тебе, Юрик, я не откажу. Тут ты можешь быть уверен. Но имею в виду, как только ты свою версию отработаешь и уедешь, они от меня ни слова не получат. Я думаю, будет лучше, если ты предупредишь их заранее, чтобы потом не было недоразумений. И возьми меня за руку, пожалуйста, а то у нас с тобой разговор очень напряженный получается. Со стороны мы больше смахиваем на научных оппонентов. Дамир не сразу смог сообразить, о чем ему толкует котик? Ты должен продолжать ухаживать за Каменской. Проводи вместе с ней как можно больше времени. Но это же опасно. Я тебе говорю, ей интересуется уголовный розыск. Я сам только совершенно случайно узнал. Они ее в чем-то подозревают и следят за ней. Если я буду крутиться рядом, они и за меня возьмутся. «Больно!» — Дамир капризно наморщил нос. Котик, умело массировавший ноги Дамира, удовлетворенно улыбнулся. Он и хотел, чтобы было больно. «Потерпи, не маленький», — ответил он тем не менее ласково. «Они могут подозревать ее в чем угодно — в воровстве, мошенничестве, проституции, торговле наркотиками. В том числе они могут подозревать ее в том, в чем должны подозревать нас, понимаешь?» Это шанс, который упустить нельзя. Может, все будет зря, а может и нет. Если мент крутится около твоей барышни, потому что подозревает ее связь с летними и нынешними событиями, то у нас есть реальная возможность узнавать, в каком направлении они ищут, чем располагают. Понял? Надо только поподробнее ее выспрашивать обо всем. Не знаю, котик, сумею ли я... Мне нечем ее держать. Она мной совсем не интересуется, — пожаловался Исмаилов. — Как? Котик приостановил размеренные круговые движения и выпрямился. — Вы разве не... — В том-то и дело, что нет. У меня такое чувство, что она смеется надо мной. Ты понимаешь, она все позволяет. Не строит из себя недотрогу, но что-то мне мешает. Не могу понять, но что-то мешает. Может, она и смеялась над тобой, пока думала, что на коне. А теперь, когда за нее уголовка взялась вплотную, ей не до смеха будет. Теперь она начнет ценить дружеское участие и сочувствие. Вот увидишь. Не тушуйся, Дамир, поворачивайся, я тебе спину сделаю».